связи с пятилетием со дня кончины Ким Чен Ира 16 декабря прибыла в Пхеньян делегация Общества корейских бизнесменов в Китае во главе с председателем группы генеральных директоров Пхё Сон Дёном. Раньше ее в Пхеньян прибыла делегация Общества по экономическому и культурному обмену корейцев Тандуни Китая во главе с его председателем Ким Тек Дёном.